Трубача я оставил в Еннике, метрах в 100 от тропы, а сам пересек сосновый бор и устроил свой НП в кустах боярышника, откуда хорошо просматривалась приграничная дорога. Северное ее направление вело к погранзаставе примерно на широте Нови Двора, а южная часть выходила на магистраль Е-12 Белосток-Гродно. Оттуда, по моим прикидкам, и должна была появиться группа, которой приказано было нас встретить. И я не ошибся. В 0:20 я услышал слабый гул двигателя. Минут через 8-10 в густой темноте отчетливо высветились две узкие синие щели. Машина была снабжена светомаскировочными щитками на фарах. Я припал к стереотрубе. То, что это джип, разобрал. Но какой модели разобраться не смог, а цвет и вовсе был неразличим в зеленоватом глазке ночной оптики. Джип прошел мимо моего НП, поскрипывая рессорами на ямах грунтовой дороги, и остановился метрах в 50 от тропы. Из машины вышли четверо, в чем-то вроде камуфляжа. У троих в руках были какие-то длинные палки, то ли в чехлах, то ли в тряпках, вроде спиннингов. У четвертого в руках не было ничего. Он махнул в сторону тропы, словно показывая направление, и вернулся за руль джипа. Трое натянули на головы маски ночь, расчехлили свои спиннинги и скрылись в приграничном подлеске. Только это были не спиннинги. Я уже догадывался, что это такое, но мне не догадываться надо было, а знать совершенно точно. Поэтому я поудобнее устроился в этом клятом боярышнике, стряхнувшем мне за шиворот всю росу и капли дождя, и настроился на долгое ожидание. К 2 часам ночи тьма сгустилась так, что я не видел собственной руки. В 2:10 четвертый вылез из джипа и что-то поднес ко рту. Радиопередатчик. Потом убрал его, закурил и вернулся в машину. В 2:40 он вновь спрыгнул на землю, снова связался по рации с теми тремя и нетерпеливо заходил взад-вперед вдоль джипа. В 3:15 начало слегка светать. Трубачу, Боцману и Голубкову давно уже нечего было делать на их НП, но дать им отбой я не мог. Своих радиопередатчиков мы не взяли, а вдруг кто-нибудь случайно наскочит на нашу волну. Не стоило рисковать. Завтра они нам точно понадобятся, а сегодня мы могли и без них обойтись. Ну, посидят ребята лишний час, слегка подергаются от неизвестности. Издержки производства, ничего не поделаешь. В 4:20 я снял с трубы прибор ночного видения, он уже стал не нужен. Малый возле джипа щелчком швырнул в сторону сигарету и отдал какой-то приказ по своей рации. Минут через 20 из-под леска появились эти трое. Они стянули с голов черные маски ночь и принялись зачехлять свои спиннинги. Вот тут-то я их как следует и рассмотрел. Это были немецкие снайперские винтовки Зауэр с оптическими прицелами, с приспособой для стрельбы ночью, с глушителями и пламя-гасителями. Вот что это было. Джип оказался знакомым мне серебристым патролом, но за рулем был не Валера, а майор Васильев, Вадим Алексеевич. Или, как он разрешил мне себя называть, просто Вадим. Все четверо уселись в джип, он развернулся и быстро ушел в сторону магистрали Белосток-Гродно. Было уже совсем светло, так что нам с Трубачом пришлось возвращаться на польскую сторону, в основном ползком и короткими перебежками. Голубков и Боцман уже ждали нас в «Жигуленке». «Все в порядке», — кивнул я в ответ на их вопросительно тревожные взгляды. Мы заехали на почтамт Нови Двора, укротили 10 баксами сладко дрыхнувшего пана-сторожа и получили доступ к междугородному автомату. Я набрал номер и сообщил диспетчеру. «Посылку не передали. Возникли проблемы. Постараемся завтра. предварительно позвоню». «Не уходите со связи», — ответил диспетчер. Он с кем-то, видно, посовещался и вновь соединился со мной. «Вам объявлен выговор за нечеткость в работе». «Кем объявлен?» — удивился я. «Тем, кто имеет на это право». «Пошлите его в жопу», — сказал я и бросил трубку. «Ну, суки!» Доктор дремал в кресле, ожидая нашего возвращения. Муха и артист спали. Голова у артиста была перевязана, а физиономия мухи усеяна пятнами зеленки. «Я им дал снотворное», — объяснил док. «Выспятся. Заодно и стресс снимется. Но...» «Ну! Гну!» Мы перешли в соседний номер и свели воедино наши нынешние наблюдения. По сложности задачка была примерно на уровне второго класса школы для умственно отсталых детей. Три снайпера на тропе. Мы идем гуськом. Один спереди берет первых двоих, два других — остальных. По секунде на выстрел. Потом, вероятно, еще по одному контрольному. Но это уже без спешки, некуда торопиться. Потом возвращаются в патрул и уезжают.